председатель ЦК Кимирсинского социалистического союза молодежи Чон Юнгмам 26 мая выступил с призывлением, в котором отметил чеченские линия и курс на объединение Родиной, намеченные Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, являются научной и справедливой программой об объединении. Целиком одобряю их от имени 5 миллионов юношей и девушек страной. Нынешняя суровая ситуация требует от всех юношей и девушек выполнить ответственность и роль авангарда в священной борьбе за объединение Родины, как молодые предшественники, которые отдали свою жизнь и молодость во имя объединения Родиной. Вся трудящаяся и учащаяся молодежь на севере, юге и за рубежом должны быть настроены и готовы решить вопрос объединения Родиной на основе принципа «силами нашей нации», а также крепко сплотиться воедино в интересах дела объединения Родиной, встав выше различий в идеологиях, идеалах и политических взглядах. От имени 5 миллионов юношей и девушек, выросших храбрыми хозяевами молодежной державы в окружении заботы и несравненных исполинов, выходцев из гор Пекту, клянусь без остатка продемонстрировать дух и порыв героической молодежи Чеченской Кореи в священной борьбе за открытие широкого простора к самостоятельному объединению в поддержку линии и курса на объединение Родиной, намеченных Ким Чен Ыном. Позвольте надеяться на то, что молодежь и студенты Южной Кореи и зарубежья активно встанут на патриотическую борьбу за срыв попыток внутренних и внешних раскольников и ускорение объединения Родиной, самого большого отчаяния нации, в поддержку заветного отчаяния всех корейцев и зова времени и истории, подчеркнул председатель ЦК Кимирсинского социалистического союза молодежи.